Noć, сад, фонтан. Самозванец входит. Вот и фонтан. Она сюда придет. Я, кажется, рожден небоязливым. Перед собой вблизи видал я смерть. Пред смертью душа не содрогалась. Мне вечной неволе угрожало. За мной гнались, я духом не смутился и дерзостью неволи избежал. Но что ж теперь теснит мое дыхание? Что значит сей неодолимый трепет? Или это дрожь желаний напряженных? Нет, это страх. День целый ожидал я тайного свидания с Мариной, обдумывал все то, что ей скажу, как обольщу ее надменный ум, как назову московскую царицей. Но час настал, и ничего не помню, не нахожу затверженных речей. Любовь мутит мое воображение. Но что-то вдруг мелькнуло. Шорох. Тише. Нет, это свет обманчивой луны, и прошумел здесь ветерок. Царевич! Она! Вся кровь во мне остановилась. Дмитрий, вы? Волшебный, сладкий голос. Ты, наконец, тебя ли вижу я? Одну со мной под сенью тихой ночи, как медленно катился скучный день, как медленно заря вечерней гасла, как долго ждал во мраке я ночном. Часы бегут, и дорого мне время. Я здесь тебе назначила свидание не для того, чтоб слушать нежные речи любовника. Слова не нужны. Верю, что любишь ты. Но слушай, я решилась с твоей судьбой и бурной и неверной соединить судьбу мою. То вправе я требовать, Дмитрий, одного. Я требую, чтоб ты души своей мне тайны открыл теперь надежды, намерения и даже опасения, чтоб об руку с тобой могла я смело пуститься в жизнь, не с детской слепотой, не как раба желаний легких мужа, наложница безмолвная твоя, но как тебя достойная супруга, помощница московского царя. О, дай забыть хоть на единый час моей судьбы заботы и тревоги. Забудь сама, что видишь пред собой царевича Марина. Зри во мне любовника, избранного тобою, счастливого твоим единым взором. О, выслушай моление любви. Дай высказать все то, чем сердце полно. Не время, князь. Ты медлишь, и меж тем приверженность твоих клевретов стынет. Час от часу опасности труды становятся опаснее и труднее. Уж носятся сомнительные слухи. Уж новизна сменяет новизну. А Годунов свои приемлет меры. Что Годунов? Во власти ли Бориса? Твоя любовь одно мое блаженство. Нет, нет, теперь гляжу я равнодушно на трон его, на царственную власть. Твоя любовь? Что без нее мне жизнь? И славы блеск, и русская держава. В глухой степи, в землянке бедной, ты заменишь мне царскую корону. Твоя любовь? Стыдись! Не забывай высокого святого назначения. Тебе твой сан дороже должен быть всех радостей, всех обольщений жизни. Его ни с чем не можешь ты равнять. Ни юноше кипящему, безумно плененному моею красотой. Знай, отдаю торжественно я руку наследнику московского престола, царевичу, спасенному судьбой. Не мучь меня, прелестная Марина, не говори, что сана не меня избрала ты. Марина, ты не знаешь, как больно тем ты сердце мне язвишь. Как? Ежели... О, страшные сомнения. Скажи, когда б не царское рождение назначила слепая мне судьба, когда б я был не Иоаннов сын, не сей давно забытый миром отрок, тогда б любила ли ты меня? Димитрий, ты и быть иным не можешь. Другого мне любить нельзя. Нет, полно. Я не хочу делиться с мертвецом, любовницей ему принадлежащей. Нет, полно мне притворствовать. Скажу всю истину. Так знай же, твой Димитрий давно погиб, зарыт и не воскреснет. А хочешь ли ты знать, кто я таков? Изволь, скажу. Я бедный черноризец, монашеской неволею скучая, под клубуком свой замысел отважный обдумал я, готовил миру чудо, и, наконец, из келии бежал к украинцам в их буйные курении, владеть конем и саблей научился, явился к вам, Димитрием назвался, и поляков безмозглых обманул. Что скажешь ты, надменная Марина? Довольна ли ты признанием моим? Что ж ты молчишь?